Глава 38. Звездный флот не хочет исчезать. Билл, май, 2343 год. Вирт. Все конечные точки червоточин давно отправились в путь, и мы надеялись, что уже через несколько лет у нас будет трасса от Эпсилона Эридана до страны прыгунов. Говард, конечно, решил создать полномасштабную сеть и для забавы, и для дополнительной прибыли. Об этом изобретении мы пока не кричали на каждом углу, так как не хотели заранее привлекать к нему внимание. Экосистема Рагнарёка развивалась полным ходом. В ней уже появились взаимоотношения хищник-жертва, которые не разгонялись до полного истребления одного из видов. Да, я потерял пару итераций оленей, поскольку волчьи стаи действовали слишком эффективно, но теперь мне удалось добиться правильных соотношений. Пока я изучал график колебаний численности в популяциях, мне прислал письмо незнакомый мне Боб, некто по имени Эктор. Я быстро поискал информацию о нем. Боб 18-го поколения, один из тех, кто всерьез относился к своей роли зонда фон Неймана. Он направлялся в тот кусок неба, который Ленни объявил территорией Звездного флота. И точно. Прочитав сообщение, я выяснил, что речь идет о Звездном флоте. Он, похоже, пригрозил покарать Эктора, если тот не покинет их сектор космоса. Но как флот собирался его покарать? Об этом Эктор умолчал, и, вероятно, Звездный флот тоже не стал распространяться на данную тему. Эктор выполнил их распоряжение, поскольку, по его словам, какого-то конкретного маршрута у него не было, он просто хотел лететь прочь. Но подобное поведение его встревожило, и он решил, что должен сообщить об этом мне. Ну что ж, ладно. И кроме того, он прав. Если Звездный флот уже перешел к угрозам, значит, они либо окончательно спятили, либо реально точат на нас зуб. Ни то, ни другое меня не радовало. Я отправил сообщение Уиллу, поскольку он, похоже, старался быть в курсе всего, что связано с политикой. Немалое достижение для Боба, который также летел прочь с максимально возможной скоростью. Ответ пришел немедленно. Нет, ничего конкретного я не слышал. Конечно, данная новость меня не удивила. Я и так знаю, что они психи. Но, Билл, эта проблема будет лишь усиливаться. Рано или поздно территории, которые контролируют ОФРС, достигнут зоны Звездного флота и окружат ее. И что потом? Новая война? Вздохнув, я движением руки закрыл окно с графиком, а затем окно с сообщением. Уилл прав. Как только представители Звездного флота перестали приходить на совет, мы стали их игнорировать. Однако в данном случае исчезнуть из памяти не значит исчезнуть окончательно. Но конфликт — не лучшая стратегия. Возможно, стоит начать со сбора информации. Во время войны одна из странностей в действиях Звездного флота заключалась в том, что он вообще не трогал Солнечную систему. Это было настолько очевидно, что на нее обратили внимание сразу несколько бобов, в том числе Чарльз, а уж он-то в подобных делах разбирался. Может, дело просто в ностальгии? Или же это признак более тесной связи? Ну что ж, проект с червоточинами мы уже раскочегарили. Экосистема Рагнарёка в данный момент функционировала нормально, а проблема с червоточинами уже измучила меня настолько, что я разбил себе лоб, стучась о стену. Возможно, пора отвлечься на что-то другое.